Почему летают птицы, отчего метель метет, как пшеница колосится, и когда она цветет, кем поделен мир на страны, и куда плывет туман, и когда бывает главным боцман, а не капитан. Учись у жизни постоянно, живи и жизни не страшись, учись и будешь ты хозяином, а нет, тебя научит жизнь. Почему огонь мерцает раньше птица или яйцо? Отчего снежинка тает, попадая на лицо? В чем причина неполадок? Почему горит бензин? 100 вопросов, 100 догадок, а ответ всегда один. Учись у жизни постоянно, живи и жизни не страшись, учись и будешь ты хозяином, а нет, тебя научит жизнь. Здравствуйте, профессор. Владимир Сергеевич, добрый день. А, ребята, проходите, пожалуйста. Как у вас дела? Просто ужасно. А что такое случилось? Технологический прогресс. Он так медленно развивается, что вообще неизвестно, когда мы сможем полететь на другие планеты. А что это тебя вдруг потянуло на другие планеты? Я прочел книгу Кира Булычева «Путешествие Алисы». Там главные герои отправляются в космическое путешествие, чтобы найти новые виды животных. И что? А то! Я тоже хочу полететь на какую-нибудь Венеру или Марс, или вообще в другую галактику, чтобы увидеть что-нибудь этакое. Я бы тоже не отказалась, только пока не придумали такие корабли. Друзья мои, вы считаете, что на Земле уже не осталось ничего интересного? Конечно! Нас тут вряд ли чем-то можно удивить. Ну что ж, понятно. Хочу вас успокоить. Ученые разных стран постоянно что-то открывают, придумывают и исследуют. Так что технологический прогресс на месте не стоит. И, возможно, в скором времени вы сможете полететь на другие планеты. Побыстрее бы. Ну, а пока я предлагаю отправиться в путешествие по нашей планете. Возможно, нам повезет, и мы увидим живое существо, которое сможет вас чем-нибудь удивить. О, это было бы интересно найти такое. А на чем мы поедем? Разумеется, на универсальном перемещателе. Ура! Я очень люблю путешествовать на этом аппарате. Вжик! И мы уже за 1000 километров отсюда. Как хорошо, что профессор его придумал. Ну как, готовы? Конечно, профессор. Я включаю аппарат. Мы перенеслись в Южную Америку. И оказались в тропическом лесу. Здесь течет широкий ручей. В нем и живет тот, о ком я хочу вам рассказать. На той кривой коряге, что торчит из воды, сидит зеленая ящерица. Видите? Ее название – шлемоносный василиск. Размером она не больше 30 сантиметров, хотя можно встретить и более крупные особи. На ее голове небольшой гребень, лапки тонкие. Но цепкие, с очень острыми когтями, чтобы можно было забираться на деревья. Хвост почти в 2 раза длиннее самой ящерицы. Она питается насекомыми, цветками растений и яйцами птиц. А в чем ее особенность? Сейчас увидите. Обратите внимание, сзади к ней подползает змея. Ящерица, надо срочно убегать! Кругом вода, куда же ей деться? Если она не умеет плавать, ей конец. Давайте ее предупредим. Подождите, друзья мои. Змея совсем близко. Что же будет? Ой, ящерица заметила опасность и бросилась в воду. Змея за ней. Смотрите, смотрите, ящерица так быстро работает лапками, что бежит по воде. Теперь змея точно ее не догонит. По поверхности воды Василиск может пробежать до 400 метров со скоростью 12 километров в час. Класс! Никогда не думал, что кто-то может бегать в воде. Ой, смотрите, кто это там сидит на дереве? Маленькая коричневая обезьянка с очень странной мордочкой. У нее большие белые усы, как у человека. Это императорский тамарин. Тамарины обитают в лесах Амазонии. Свое название «императорский» они получили в честь кайзера, то есть императора Германии Вильгельма II, который тоже славился пышными усами. Длина тела этой обезьяны около 25 сантиметров, а хвоста около 35 сантиметров. Взрослая особь весит не больше полукилограмма. Питаются тамарины фруктами, ведут дневной образ жизни. Какие они милые! Вот бы мне такую, а лучше две, чтобы мне скучно было, пока я в школе. Ага, а почему не 10? Тогда им точно скучно не будет. И всему дому тоже. Ты спроси сначала у мамы, хочет ли она такую обезьянку. У меня очень добрая мама, она мне все разрешает. Добрая, говоришь? Вот представь, приносишь ты этого тамарина домой, звонишь в дверь и ждешь, когда мама тебе откроет. А она смотрит в глазу и вместо тебя видит это усатое чудо. Получится, как в стихотворении «Птичий рынок». Знаешь такое? Знаю, его Эдуард Успенский написал. И мультик такой есть. Помнишь, чем все кончилось? Мама в щелку посмотрела и решила не пускать. Ладно, я подумаю. Маша, не шевелись. Почему? На мне сидит красивая бабочка? Нет, страшный и очень странный зверь. Почему же я его не чувствую? Потому что он сидит на том дереве. Я просто боюсь, что ты его спугнешь. Какой ты? Я уже испугалась. Где он? А, вижу. У него длинная узкая морда, мохнатые лапы и длинный хвост. Он совсем не страшный. Он похож на милую мягкую игрушку. Он внимательно обнюхивает каждую щелочку в коре дерева. Интересно, зачем? Он кое-что ищет и уже, похоже, нашел. Ого! У него, оказывается, большие когти. Он разрывает ими древесину, как картонную упаковку. Только щепки летят. Из разрытого дупла побежали муравьи. Да так много! Но вместо того, чтобы убежать, этот зверь засунул свой нос в самую кущу. Теперь можно пожелать ему приятного аппетита. Так он их ест? Ну, разумеется, недаром его зовут муравьед. Он обладает тонким липким языком, который проникает в самые труднодоступные концы муравейника. Если надо, он может вытянуть свой язык на 40 сантиметров. Больше половины его головы занимает нос. Зубов у него нет. Для того, чтобы размельчить пищу, муравьед использует язык и костяные своды челюстей. И заканчивает этот процесс сжатием мышц живота. У муравьеда слабый слух и зрение, зато прекрасное обоняние. А мощные когти хорошо защищают его от хищников. Удивительное животное. Никогда не слышала, чтобы кто-то питался муравьями. В Южной и Северной Америке водятся броненосцы, которые тоже питаются муравьями. Правда, это не основное их блюдо. Броненосец любит грибы, плоды и семена растений, может полакомиться небольшой лягушкой или ящерицей. Как вы сказали, его зовут броненосец? Он что, бронированный? Можно сказать и так. Вы серьезно? А можно на него посмотреть? Конечно.